Рифма судеб. Акуджава и Даниэль. Они были немного похожи, Булат Шалович и Юлий Маркович. Оба худые, можно сказать, поджарые, походка легкая. Некоторая угловатость жеста смягчалась той пластичностью, какая свойственна человеку, происходящему от народов древних и южных. Но оба были по природе свои москвичи, из племени московской интеллигенции. Одного поколения, оба из школы на фронт, школярами отвоевали, оба были ранены, вернулись живыми. Не помню, чтобы Булат и Юлий погружались в военные воспоминания, но что-то в этой общей точке судеб сближало. Линии судеб рифмовались. После войны оба окончили институты, Юлий в Москве, Булат в Тбилиси. Оба по окончании были направлены в провинцию, потом оказались учителями в школах Калужской области. В сущности, были в одинаковом положении, и не так уж далеко друг от друга, еще друг о друге ничего не зная. Беглое первое знакомство не в счет. Мало ли тогда приводили переводчиков в литературную газету к Акуджаве. И только потом, когда отгремел процесс, когда Юлий отсидел срок, а после отбыл год высылки в Калуге и, наконец, вернулся в Москву, вот тогда они встретились по-настоящему, в самом начале 70-х. А в середине 60-х арест Синявского и Даниэля грянул внезапно, оглушив интеллигенцию. Мало кто поначалу знал причину ареста, но для многих время стремительно помчалось назад, в 37-й год. Каждый успел на миг прикинуть на себя арестантскую робу. Булат слишком хорошо помнил это проклятое слово «арест». С ним связано уничтожение его семьи. Много лет спустя рассказывал, как отправился в зону на братское кладбище заключенных отыскивать следы братьев отца. И нашел зэковскую ложку, на ней было нацарапано «Акуджава». Ну, как он мог остаться равнодушным к участи арестованных? Конечно, подписался под коллективным письмом в их защиту. В секциях Абрама Терца и Николая Аржака обвинители находили вопиющую антисоветчину. На самом деле подсудная проза содержала нечто куда более опасное для власти. Она содержала в себе глоток свободы. Отечественная литература впервые пробила железный занавес. Как показало будущее, пробоину заделать не удалось. Наша литература стала просачиваться в мир, и с этим ничего поделать было нельзя. И когда два писателя оказались в длительной неволе, литература об этом так или иначе заговорила. Аллюзиями, эзоповым языком. Не знаю, писал ли Акуджава бедного Авросимова под влиянием судилища над писателями, или сюжет романа оказался пророческим. Знаю лишь, как жадно ожидали читатели очередной номер «Дружбы народов». Как вчитывались, вникали в пространство между строк. Суд над Пестелем, каземат с тараканами, бедный Авросимов, как он, постепенно прозревающий и неожиданно для самого себя, крикнул: «Я жалею об вас, жалею!» Крик его был безмолвен. Безмолвна была и месть офицеров, месть предателю. Днем они несли вахту при суде, ночью пили, заглушая ужас, и били добровольца-стукача по щекам, не называя причину. Даниэль писал в письме оттуда: «Сообщение о романе Акуджавы опоздало, я его читал, и тоже нахожу его весьма интересным. Особенно здорово выбрана во времени фигура рассказчика. Все вместе, время и характер действия, и время и позиция повествования, делает роман по-настоящему современным и серьезным, несмотря на всяческие арабески, впрочем, большей частью остроумные». И тем не менее, книга выиграла бы, будь Акуджава строже к историческим реалиям, или если бы он плюнул на них вообще. «Проза Булата — это проза милосердия», — говорит Юлий. В лагерных письмах он сообщал, что поет Акуджава. Еще сетовал, как мало поэзии ему достается. «Булата и Дезика я хоть кое-что помню наизусть». Помнил, вспоминал и, конечно, никак не мог предвидеть, что в отдаленном будущем любимые поэты придут к нему на помощь. Будет это потом, когда Юлия лишат права переводить, бескровный вид наказания за поступок. И Булат, и Давид отдавали ему переводы, которые получали. И работа Юлия являлась на свет под псевдонимами Б. Акуджава, Д. Самойлов. А переводы стали для него не только заработком, но и источником жизни. Грозная болезнь нависала, переводы были панацеей. Юлий просил обоих посмотреть сделанную работу. Дезик отшучивался: «Ты что, меня переводить не умеешь, что ли?» Булат читал придирчиво, Юлий охотно поправлял переводы по его замечаниям. Окончательно они сблизились в ту пору, когда мы сняли на зиму дом в академическом поселке Перхушково по Можайскому шоссе. Мы — это Юлик, наша подруга Марина Перчихина, собака Алик, кот Лазарь Моисеевич и я. Много белого снега, в Москве такого не бывает, плюс загородная оглушительная тишина, плюс свидание с Бонапартом — такова была формула счастья в ту зиму. Что касается поселка, то там вообще-то испокон века все были свои, только мы чужие. А кто, спрашивается, их любит, чужих-то? Еще хуже того, репутация новоселов. Академический поселок затаился, под боком живет политический преступник, газовщик, ходивший по дачам проверять котлы отопления, доверительно сообщил. Они говорят, что у вас под кроватью рация спрятана. Для чего нужна рация под кроватью, мы так и не узнали. Надо сказать, что вообще-то предубежденное отношение к Даниэлю было исключением. Обычно он, вернувшийся из неволи, всюду встречал сочувствие и симпатию. Это, конечно, к делу не относится. Хотя, впрочем, почему же не относится? Еще как. Но об этом после. Сейчас же вот что. К Юлию приехал Булат. Слух о визите Акуджавы разнесся моментально. Во-первых, потому что при въезде в поселок его опознал некий почтенный профессор, оказавшийся по случаю в сторожке. Опознал и сообщил сторожу, кто приехал. А во-вторых, и это гораздо важнее, беседовавшие неподалеку от нашего дома две дамы своими глазами видели, как у крыльца остановилась машина, а из нее вылез сам Акуджава, вышел и гитару вынес. Да и не просто же так он гитару таскает. Значит, мало того, что в гости приехал, еще и петь будет. Так что после этого первого визита отношение к нам стало меняться. На межсугробных дорожках встречались, осторожно раскланивались, особенно в сумерках, когда не так видно, кто раскланивается и, главное, с кем. Тем не менее, обращались исключительно к нашему псу. Хорошая собачка, хорошая. И спрашивали именно хорошую собачку. А что, Булат Шалович еще приедет? Алик молчал, соблюдая конспирацию. Булат же иногда приезжал. Перхушково ему нравилось. Он попросил, чтобы разыскали ему тихий домик, роман писать. И тихий домик чудом нашелся. Булат его снял на зиму и поселился неподалеку от нас. И действительно писал, работал в ритме строгом и четком, но легко, без творческих мучений. Аскетизм быта ценил, никакой лишней вещи в его чистой комнате не было, а днем, когда дремал, укрывался всегда то ли пальто, то ли курткой, по-солдатски, как шинелью. Ну и, конечно, вечерами, если не смотрел какой-то особый футбол по телевизору, заходил к Юлию, приносил главы романа одну за другой. Это и было свидание с Бонапартом. Я же, возвращаясь вечером из Москвы, с работы в холодной электричке гадала, принес, не принес. Сейчас, перечитывая роман, в который раз снова вижу перед собой обжитую нами перхушевскую кухню, древнюю клеенку на круглом столе, отмытую содой, протертую специальной тряпкой, покрытую салфеткой. Это мы с Мариной, допущенной к чтению, отправляли ритуал, разложив драгоценные страницы булатовой рукописи. Нет, машинопись, конечно, но так отчетливо слышалось дыхание минувшего времени, что иначе не скажешь, рукопись. Роман рождался на наших глазах, и мы следили, затаив дыхание, как растет Булатова проза. Юлий читал первым у себя в комнате. Порой после прочтения шел к Булату, то ли обсуждать, то ли за очередной порцией. Замечания тот выслушал внимательно, но не думаю, что спешил что-либо менять. Да и вряд ли Юлий придирался. Впрочем, нам с Мариной нечасто выпадало слышать их литературные, а точнее рабочие беседы. Все-таки оба были профессионалы, а по цеховым давним традициям ремесленные тайны для сторонних ушей не предназначены. Булат иногда уезжал в город и привозил книги, нужные для работы. Приносил нам почитать, например, мемуары Луизы Фюзи, французской актрисы, ставшей прототипом Луизы Бигар, которая получилась в Булатовых мемуарных текстах в гораздо большей степени француженкой, чем в ее собственных мемуарах. По крайней мере, на русский вкус. Сейчас уже не восстановить, что из реалий московской жизни 1812 года было взято Акуджавой из подлинных мемуаров мадам Фюзи и что увидел он сам в пространстве своего романа. Но могу поручиться, что знаю, где на Поварской стоял дом, в котором в 1812 году жила Луиза. И так мы были захвачены этим чтением в ту зиму, что тень Бонапарта вдруг появлялась на деревне Солослово через шоссе. Произошло это так. Мы подружились с Евдокией Кулагиной или бабой Дусей. Если я долго не приходила, она ковыляла к нам, оставляла записку. «Ира, в чем дело?» Вот она и рассказала про французское кладбище. Было оно, было, когда-то молодая далеко и легко ходила, и там на памятниках по-французски было написано. «Дуся, а ты по-французски-то читать умеешь?» «А то нет». Дуся была амбициозна и не допускала досужих подозрений, оберегая свой престиж. «На памятниках, говорю, написано было буквами французскими, да и старые люди сказывали, это, мол, еще с той войны». «А где кладбище-то?» Но Дуся позабыла. Когда роман был опубликован, в последней строчке стояло «Солослово, сентябрь 1979 год, февраль 1983». Наверное, Акуджава не просто так поселился в маленьком домике, именно в этих местах, чтобы писать роман о 1812 году. Под новый 1980 я заказала бабе Дусе кукол для подарков под елку. Дуся их шила, как бог на душу положит. Были они неуклюжие, нелепые, неимоверные, но такая в них ворочалась первобытная мощь. Булату досталась лошадка, она вошла в состав той зимы. В те дни, когда Акуджава брал отпуск от труда, мы могли ожидать, что он придет с гитарой. По поселку бродили интригующие слухи, ведь если Булат Шалыч пойдет к Даниэлю не просто так, а с гитарой. И хотя нас все еще следовало сторониться, но Булат, но Акуджава, но песни его. Да пропади все пропадом. Может быть, стукнуть? В том смысле, что постучать в дверь просто по-соседски, как ни в чем не бывало. Мы тут мимо шли, решили на огонек. К самому же, если встретиться на пути, не подступиться. Замкнут, насторожен. Не подпустит близко, это видно. Да вот он и сам, легок на помине. Запирает домик. Идет, но без гитары. Но с ним женщина, с ребенком на руках, здоровый малый, закутан в шаль, и шагают как раз к Даниэлю. А дело было вот в чем. Обычно о вечере концерта Булат сговаривался заранее. Тогда к нему шла Марина с огромным серым платком гитару прятать. Проделка срабатывала, на огонек никто не напрашивался. Акуджава ни один, неудобно. И он пел песни, такие знакомые, но слушались, как впервые. Из воспоминаний Юлия. Когда-то они с Ларисой, тогда женой, допустили немыслимую для семейного бюджета роскошь. Купили магнитофон «Днепр», поскольку добыли песни Акуджавы. Песни имели вид ленты, узкой, темной, шуршащей. В ответ воспоминания Булата о том, как приятельница поведала ему, каким образом ее соблазнял преуспевающий поэт, приглашая в гости. «У меня, говорил, есть армянский коньяк и 200 метров Акуджавы. Реальное количество метров, конечно, не помню». Булат не любил славу и зорко следил за тем, чтобы она не нарушала границы его личного, а тем более творческого пространства. Вернее так, он не любил свою славу, но он ее ценил. Именно она выдала его песням вид на жительство. Она же, разросшись до всемирных масштабов, ограждала от заказных рецензий, а может, гонений. А ведь он, кавказский человек, не прощал оскорблений, не забыл, как в прессе его называли «пошляк с усиками», не позволил себе забыть, как освистывали его когда-то в Доме кино. Рассказывал, как позвонили оттуда недавно, пригласили его, уже знаменитого барда, а он объяснил, почему ноги его в доме этом не будет. И, пересказывая, вдруг на миг стал не московским интеллигентом, но лицом кавказской национальности. На Кавказе оскорблений не прощают. А вот еще эпизод для него характерный. Мучила какая-то болезнь, у него их много было, но это сильно терзало. Тбилисские друзья-писатели направили его к Джуне, знаменитой тогда целительнице. Она открыла собственный прием на Арбате. Вся страна рвалась туда лечиться, и Чабо Амираджибе, позвонив из Тбилиси, похлопотал за Булата. Оказалось, зря хлопотал. Когда Джуна увидела Акуджаву в хвосте очереди, то закричала: «Да как же вы в очереди стоите? Проходите сюда, прошу!» И очередь, узнав его, расступилась, пропуская. А он круто повернулся и ушел. Юлий свою известность переносил беспечно, не придавая ей значения. Никогда не слышала, чтобы рассказывал кому-нибудь, как наша пресса изощрялась, наследники Смердякова, идеологические диверсанты. Известность? Да, конечно, соблазнительное блюдо, но с горькой приправой. Ему приходилось бдительно следить, чтобы контакты с ним не навлекли неприятности на головы тех, кто с открытой душой бросался навстречу. Да как уберечь? Ведь слежка была, отслеживали, куда бы мы ни отправились, Хоть в Баку, хоть в Таллин, в Москве, разумеется, тоже глаз не спускали. Так и жил он между любовью людей и слежкой нелюдей. Но сейчас про Акуджаву. Он и Даниэль были, если вспомнить Тынянова, архаисты. Ценили традиции, к авангардистам относились настороженно. Удивительно было слышать от Булата, что в театре он более всего любил спектакли Дунаева на Бронной. Там чай пьют, а новаторских постановок не жаловал. Тут они с Юлием дружно начинали воевать со мной. Оба не то чтобы испытывали потребность в спорах, для них существенно было определить свою позицию. Наверное, самое время и место припомнить один разговор, при котором мне довелось присутствовать, и даже вопреки мною же заведенной традиции вмешаться. «Важный разговор был», — начал Булат. «Юль, а кстати, если бы сейчас снова революция, а у нас с тобой уже есть опыт, наше знание истории, с кем бы ты оказался сегодня? С белыми или с красными?» Тут же выяснилось, сын пламенных кавказских революционеров ушел бы в белый стан. Вот вам и комиссары в пыльных шлемах. Что же до Юлия, все оказалось сложнее. Он пустился в длинное рассуждение, за и против, но я позволила себе. «Юленька, ты о чем? Кто это в белую гвардию еврея взял бы?» Посмеявшись, эту тему оставили. Но после Юлия мой злостный антисоветчик сказал: «Знаешь, все-таки на том историческом переломе был бы с красными». Додумал-таки до конца. А когда железный занавес рухнул, друзья разъезжались в открывшийся мир. И, уезжая, умоляли Юлия тоже ехать. Он отказывался. «Ты что, что тебе тут светит?» — спрашивали, объясняя выгоды жизни человека с его биографией в цивилизованных странах. Отвечал коротко. «А неохота». Не знаю, что в таких случаях отвечал Булат, но ведь тоже не уехал. Рассказывал, как в свое время, еще советское, был приглашен с выступлениями в Париж, как его предупредили, чтобы не вздумал общаться с эмигрантами, и как он по приезде тотчас позвонил Виктору Некрасову, а, увидев его со сцены, сбежал вниз, бросился обнимать, да черт с ними, ну не пустят больше. Как-то Некрасов позвонил нам из Парижа. «Спасибо, Юлий». «Спасибо» — это за открытое письмо Юлия после публикации Шафаревича в «Русской мысли». Тот клеймил иммигрантов. Уехали, мол, добровольно, не выдержали давления, лишили себя возможности внести свой вклад в культуру. Там, в иных странах, письмо Шафаревича произвело впечатление. Иммигранты почувствовали, что отношение к ним меняется. Кто-то даже лишился работы. Синявские звонили из Парижа, говорили, что все серьезно. Даниэль написал в «Русскую мысль» открытое письмо Шафаревичу. Заступился за эмиграцию. И что странно, подействовало. Наши звонили из Америки, Израиля, даже, по-моему, из Австралии. Спасибо, Юлий. Их положение стало меняться к лучшему. Но вот о положении самого Даниэля этого нельзя было сказать. Невидимые власти, глаз с него не спускавшие, письма не простили. Он остался без работы, без переводов. Выручали друзья, первым делом, конечно, Булат. Помню, тогда вышел сборник стихов «Варужана». Переводил Даниэль, скрытый именем Акуджавы. Так они побратались. А здоровье ухудшалось. Мы кочевали из больницы в больницу. Вернувшись домой, Юлий все реже вставал, все чаще лежал, читал уже, не выходил к гостям, не хотел, чтобы его теперь видели. Потому, когда Оля и Булат заехали, получилось ко мне, а не к нам. Держали совет, как быть. Без переводов Юлий умирает, врачи же запрещают работать. Сидели втроем на кухне, заваривали крепкий чай, и тут звонок из Парижа. Умер Вика Некрасов. Было это 3 сентября 1987 года. «Рыцарь чести», как называл его Даниэль. Юлий умер через год. После смерти Юлия Булат время от времени звонил, при встрече говорил: «Вы хорошо выглядите». К моему виду это никакого отношения не имело. Не забывал дарить свои новые книги. Узнав, что отправляюсь по театральным делам в Нижний Тагил, просил зайти в дом Шалвы Акуджавы, там сейчас музей. Узнать, не сохранилась ли какая вещь или какие-нибудь бумаги. Шалва Степанович, направленный в свое время на руководящую работу в Нижний Тагил парторгом, избранный затем первым секретарем Тагильского горкома, в 1937-м был арестован, расстрелян, а теперь удостоился мемориальной доски на стене скромного домика-музея. Оказалось, из подлинных вещей в музее есть только стул, отцу принадлежавший. Простой, рядовой, скромный, мне его отдавали. Если для Булата Шалыч, то, конечно. Я не взяла. Не могла, Ведь до возвращения в Москву я должна была попасть еще в несколько уральских городов. А страна менялась, все менялось, и как? Когда-то Акуджаву не выпустили в Испанию, потому что на анкетной фотографии он должен был быть в галстуке. А Булат галстуков не носил, не уступил и не полетел. Когда-то, впервые попав в Париж на запись своей пластинки, он накануне обратного вылета поздно вечером получил гонорар, рассказывал, как потратить. Пришлось ехать в ночной магазин «Тати», типа барахолки, и что-то несусветное кидать в коляску. Теперь же Ольга в Париже со знанием дела выбирала старинных породистых кукол для своего музея. В общем, все хорошо, концерты идут по всему миру с неизменным успехом. И вдруг Оля звонит, что-то никак не ладится здоровье Булата, нет ли хорошего врача. «Ну, записывай телефон, это Лена». Настал черед последнему созвучию судеб Булата и Юлия. Точка пересечения пришлась на доктора Елену Юрьевну Васильеву. Она несколько лет вела тяжелого пациента Даниэля, забирала к себе в больницу, а в последние месяцы, самые трудные, приезжала к нам после работы почти каждый вечер. Когда же ей сообщили по телефону о его смерти, примчалась, вошла и потеряла сознание. Теперь ее пациентом стал Булат. Последняя трагическая поездка в Париж через Кёльн описана многократно. Хочу лишь отметить жуткую гримасу Рока. В Германии Булат и Ольга навестили Льва Копелева. Тот был болен, то ли грипп, то ли простуда, то ли бронхит. Неизвестная бацилла накинулась на Булата. А ведь кто разгадает потаенную линию судьбы? В свое время Лев Копелев написал о докторе Газе под именем Акуджавы, иначе не печатали. Оля звонила из Парижа. «У Булата грипп, Булату хуже, Булат в госпитале». Лена металась. «Да, по его общему состоянию ему ничего нельзя, кроме того, что я прописала. Они же там в госпитале этого не знают. Вот что, лечу в Париж». «Лена, а виза?» «Да я в Шереметьево историю болезни покажу. Сейчас я врач его, кто меня к Акуджаве не пустит». Она лихорадочно собиралась, я должна была ее проводить. И позвонила. «Поздно, Лена, только что передали, поздно». Было 12 июня 1997 года. Всенародное прощание с поэтом шло на Арбате. На Ваганьковском были только близкие, друзья, постаревшие, потерянные. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Так и было тогда, в самом начале, когда их связывали друг с другом песни молодого Булата. Похороны были организованы по высшему разряду, новые правители знали, кого потеряли. Священник, отец Георгий Чистяков, сказал слово, исполненное скорби и деликатности. Вдруг появилась процессия со свечами, с пением, высоким, печальным, гортанным. Так до сих пор и не знаю, кто они были. Грузины, армяне, армянское кладбище рядом. Но кто бы они ни были, это Кавказ провожал своего поэта. Когда последние пласты земли легли над Булатом, я прошла к другой могиле. На памятнике надпись «Юлий Даниэль, 1925-1988».